Противный, скривил губы в гримасе недовольства шаман, одновременно с этим взмахивая веерами. Вопреки ожиданиям людей, ни ураганного ветра, ни молний, ни режущих потоков с оружия в торженце ки, не сорвалось, но те, кто оказались в зоне очерченной полусферы, внезапно заорав, упали на колени, роняя из рук оружие и хватаясь за уши, из которых брызнула кровь. Вид столь быстрой расправы сразу над шестью соратниками ошеломил молодых воинов, но заговоривший с противником седой мужчина издал боевой клич и рассек воздух клинком, отправляя в полет серп белоснежной энергии. «Убить ведьму!» — закричал самурай. «Хай!» — трое подчиненных повторили действия командира, а затем кинулись в ближний бой. «Порхаю как бабочка!» Еще до того, как оружие старика преодолело половину пути, отмеченного замахом, брюнет прыгнул вверх, отдавая приказ духам птиц, которые были помещены в воздушные жемчужины, вставленные в сандалии, благодаря чему завис в 3 метрах над землей и стал раскручиваться волчком. «Полыхаю как гроза». На этот раз с вееров действительно сорвались молнии, которые притягивались к катанам, словно к громоотводам, после чего перекидывались на их хозяев. За какие-то секунды предводитель отряда остался с чужаком один на один, а теперь, приземлившись на одну ногу, вторую выставив горизонтально назад, а спину выгнув так, чтобы лицом смотреть прямо на самурая. «Я, птичка, ты, безумная», с ужасом глядя в смеющиеся глаза, что подчеркивали изогнутые в улыбке тонкие губы, защитник Роурена встал в стойку 8 ударов небес. За одно мгновение катана должна была ударить с 8 разных направлений. «Ты не пройдешь, Хиренкику», произнес одними губами Маа. Движение самурая было стремительным, а за скоростью его меча вовсе невозможно было уследить. Появившись позади противника, он вложил свое оружие в ножны, что сопровождалось звуком щелчка, а в следующий миг ощутил, как в спину вонзаются тонкие иглы, мышцы сковывает разрядами электричества, ну а шею обхватывает рука в шелковом рукаве. «А ты быстрый», — хихикнул на ухо противнику шаман, обдав его кожу жарким дыханием. «А теперь, будь хорошим дедушкой и ответь на мои вопросы. Катись к шинигами, чудовище», — выдавил из себя мужчина. «Отказ от сотрудничества», — брюнет облизал губы, продолжая довольно улыбаться. «Меня это устраивает. Хм, душ самураев у меня в коллекции еще нет. Нужно это исправить». «Ты так не думаешь, кукла», на спине у которого находился сверток, похожий на прямоугольную плиту 2 метра длиной и шириной, спрыгнул с летающего гвоздя на землю перед входом в неприметную пещеру. Он был не в восторге от того, что приходилось участвовать в захвате мирного, относительно мирного, города, но перечить отцу не смел. Рядом приземлились 2 десятка некромагов, среди коих было по 5 властелинов каждой стихии. Они, будучи закованными в металлические доспехи, вооружившись сверкающими серебром мечами, выдвинулись вперед, но были вынуждены остановиться из-за волны красно-фиолетовой энергии, вырвавшейся из прохода. Из-под каменных сводов вышли 3 самураев, одетых в белые мешковатые рубашки и штаны, перехваченные черными поясами. 2 из них выглядели как старики с седыми бородами, что, впрочем, никак не сказывалось на их гордых и ровных осанках, но наибольший интерес представлял 3-й человек, мужчина лет 20, со шрамом в виде буквы Ха на левой щеке. Именно он и вышел вперед, смущенно улыбнулся и, почесав затылок правой рукой, произнес: «Мне очень жаль, но дальше вы не пройдете». Как-то так, по лицам стариков было непонятно, испытывают ли они какие-нибудь эмоции, но вот взгляды, которые манекен научился читать очень хорошо, буквально кричали об их желании закрыть себе взор ладонями. Примечание к части. Всем добра и здоровья. Перестраивательная 3. Австралия. 1735. Отбросив иссохшее тело самурая, Маа выпрямился и стряхнул с вееров капельки крови. Облизнув пересохшие губы тонким языком, он наконец-то смог осмотреть крышу башни, на которую так удачно приземлился. Кроме тел телохранителей, лежащих в живописных позах, некоторые из которых подавали признаки жизни, вокруг находился целый лабиринт из каменных кадок, заполненных землей, в которых росли кусты с яркими бутонами цветов, невысокие плодоносящие деревца, кустарники с ягодами и иные растения, которые скорее услаждали взор, а не снабжали жителей продуктами. Кроме всего прочего, здесь имелись плетеные кресла, столики под зонтами, маленький фонтанчик из металла, очень похожего на серебро, и площадка с трубой телескопа. «А где королева?» Нахмурившись, шаман встряхнул руками, заставляя браслеты из стихийного жемчуга соскользнуть с предплечий на запястье, после чего отдал мысленный приказ находящимся в них духам, подкрепив его мыслеобразом. «Найдите эту женщину и приведите меня к ней». Духи птиц и зверей, получив свою плату за работу авансом, оставаясь невидимыми для всех, кроме тех, кто умеет видеть духовные сущности, устремились в разные стороны. Ответ же пришел неожиданно быстро. Искомая человеческая самка сидела за одной из кадок с кустами, прижимая к себе девочку лет 4-5, при этом стараясь не дышать и не шевелиться лишний раз. «Какая удача!» – растянул губы в широкой улыбке Мая, беззвучным шагом направляясь к нужному месту. Впрочем, по наличию здесь охраны можно было понять, что как минимум одна высокопоставленная персона изволит отдыхать в личном саду. Воспользовавшись техникой быстрого перемещения, шаман появился прямо перед женщиной в красных одеждах, подпоясанных желтым шнуром, на котором висели золотые колокольчики. Она стояла на коленях и крепко обнимала невысокую девочку в белом платье. «Ммм, какая прелесть!» С щелчком закрыв вееры, вторженец беспечно заткнул их за один из поясов, сцепил кисти в замок и прижал их к правой щеке, с умиленной улыбкой заявив: «Я просто таю от умиления, мама!» Вздрогнула девочка, крепче хватаясь за руку родительницы. «Все будет хорошо, дорогая!» Твердо, несмотря на панику в глазах, заявила женщина, отстраняя от себя ребенка и плавным движением вставая на ноги. «Я не знаю, кто ты, но нападение на мой дворец не пройдет для тебя безнаказанно. Сдавайся, и тебе будет оказано милосердие». Единым слитным движением королева заставила тонкий стилет выпасть из рукава в ладонь, а затем нанесла стремительный колющий удар, целясь в живот противнику. Однако же Мая, пусть и продолжал дурачиться, но ни на секунду не расслаблялся, а потому успел перехватить запястье женщины, после чего шагнул назад и влево, дергая его на себя с одновременным поворотом. Болезненный вскрик вырвался изо рта правительницы Роурена, на подведенных тушью глазах блеснули слезы, и она упала на одно колено. «Такая красивая!» Шаман провел ногтем по щеке пленницы, разрезая кожу и заставляя выступить из царапины кровь. «И такая ядовитая! Не трогай маму!» — закричала девочка, бросаясь на шамана с кулаками. «ТЦ!» — перехватив запястье королевы правой рукой, вторженец схватил ребенка за отворот платья и приподнял, заставив забарахтаться в воздухе. «Воюю с девчонкой, какой позор!» В этот момент правительница Роурена наконец смогла дозваться до источника своей силы и полыхнула чакрой, заставляя противника разорвать дистанцию. Ее окутало красно-фиолетовое сияние, которое было особенно ярким в глазах. «Отпусти ребенка, тварь!» — прошипела рассерженной кошкой женщина. «И тогда я сохраню тебе жизнь, хм, пожалуй, нет!» Перехватив девочку за талию левой рукой, Мая приставил ногти правой руки к ее шее. «Не дергайтесь, ваше величество, а то у меня могут пальцы задрожать. Мы ведь этого не хотим!» Шаман продолжал улыбаться, в очередной раз облизав губы кончиком языка. «Чудовище!» — одними губами произнесла королева, смотря в глаза испуганной дочери. «Чего ты хочешь? Сыграем в игру!» — Мая говорит. Вторженец хихикнул, отступая еще на пару шагов. «Правила простые. Мая говорит, а вы исполняете. Если вы не исполняете, что говорит Мая, значит проигрываете. Поверьте, вы очень не хотите проиграть». Внезапность атаки сыграла на руку Нурарихену. Самураи, единственные, кто могли оказать некроголемам и некромагам реальное сопротивление, были парализованы и усыплены за первую же минуту, ну а те, кто находились в башнях, попали под воздействие звуковых генераторов и газа. Немногочисленные одиночки, пытающиеся оказать сопротивление, как и паникующие гражданские, больше мешающиеся у стражи под ногами, нежели несущие какую-то пользу в обороне, проблемой уже не являлись. «Начинайте сковывать людей», — приказал Йокай, отдавая приказ на приземление. И это оказалось ошибкой. Едва только гвозди снизились к основаниям башен, как из зевов окон на них прыгнули металлические манекены с шарнирными руками и ногами, а также туловищами, вращающимися вокруг своей оси на уровне пояса. Эти существа были облачены в черные тряпки, скрадывающие их конструкцию от чужих глаз, вооружены мечами и кинжалами, а двигались с такой скоростью, что угнаться за ними могли только снаряды из пусковых труб, от которых не было смысла, так как яда железки не боялись, а электричество отключало их только временно. Карр, спрыгнув со своего летательного аппарата, белый тингу запустил в марионетки десяток острых перьев, пробивших их тела насквозь, а затем приземлился на выложенную плитами дорогу и, двигаясь с даже большей скоростью, чем враги, разбросал подранков, заставив их рассыпаться на части от ударов об стены. Какого амнёдзи? Прямо на глазах у Нурарихёна поверженные противники собрались в целые манекены, но на этот раз похожие на уродливых кентавров-пауков. Со всех сторон же начали подходить все новые и новые враги, двигающиеся молча, стремительно и синхронно. Некроголемы, пусть и вооруженные артефактным оружием, падали один за другим, будучи разбитыми или лишенными управляющих ид. Некромаги, за счет управления стихиями держались лучше, но их заваливали телами, что было совсем несложно с учетом того, что разбитые манекены собирались из деталей, вновь вступая в бой. Лезвиями ветра изрубив очередного противника, ударом ноги снеся голову второму железному воину, Йокой перепрыгнул третьего, а затем крутанулся на месте, создав маленький смерч. Воспользовавшись секундной передышкой, он сменил расу на Юкиана, став похожим на очень бледного, почти белого, с голубоватым отливом кожи человека. «Раз вы не боитесь огня и ветра, тогда посмотрим на то, как справитесь с морозом». С этими словами Нурарихён создал ледяной ураган, накрыв им солидную область вокруг себя. Куклы, попадая в снежное облако, покрывались льдом, трескались и начинали рассыпаться, так что тот, кто ими управлял, предпочел остановить свое воинство за пределами аномалии. А в какой-то момент напряжение чакры в каналах резко упало, из-за чего лишившиеся подпитки марионетки осели на землю. «Сразу бы так», — фыркнул порядком утомившийся Йокой, убирая снежное облако и поднимая взгляд к крыше центральной башни, где находился Мао. «Хоть какая-то от тебя польза». Окутавшиеся красно-фиолетовой энергией самураи в белом, замерев на долю секунды, резко рванули к некромагам. Им навстречу устремились потоки огня, вырванные из земли камни, потоки ветра и струи воды, которые были сметены серпами все той же чакры, запущенными с лезвий катан. Кукла отступил назад, успев увидеть, как одного за другим рубит на части членов его отряда, а затем и перед ним самим появился молодой мужчина со шрамом в виде буквы Х на щеке. Сохраняя совершенно невозмутимое лицо, он рубанул Йокая своим оружием, разделяя на две части от левого плеча и до правого бедра. Кроме всего прочего, часть энергии досталась и артефакту за его спиной, что привело его в полную негодность. Однако же это был не конец. Не успели мужчины убрать клинки в ножны, как им пришлось отскакивать обратно к пещере, а в землю, в тех местах, где они находились секунду назад, вонзились десятки металлических стрел. В следующую же секунду на дорогу, поднимая облако пыли, приземлился обозленный Фрэнки, тело коего уже покрылось стального цвета чешуей. «А-та-та!» — удивленно вскинул брови младший из самураев. «Чем же тебя в детстве кормили, раз ты такой здоровенный вымахал?» «Гэрэрэр!» — отозвался здоровяк, выплескивая в пространство волну ки, напитанную жаждой убийства, а его силуэт еще немного подрос, приобретая драконьи черты. Без слов двое стариков подняли катаны над головами, чтобы запустить с их лезвий два энергетических серпа, которые скрестились прямо перед великаном. Монстр же выставил перед собой руки, принимая атаку на предплечье, и согнул ноги, чтобы его не повалило назад. Произошел взрыв, Фрэнки протащило по земле несколько метров, но он остался стоять, а нанесенные рукам раны начали затягиваться буквально на глазах. Кроме того, его тело начало испускать золотистое сияние, после чего давление ки увеличилось на порядок. «Жалкие букашки!» – прорычал человекоподобный дракон, жилет коего разорвался, выпуская два перепончатых крыла. «Разорву! Ох!» – молодой самурай почесал щеку, озадаченно глядя на противника. «Пожалуй, я не хочу знать, чем таким тебя кормили в детстве, Киншин!» – процедил сквозь зубы правый старик. «Заткнись!» – завершил фразу напарника второй пожилой самурай. «У него должны быть уязвимые места. Глаза, уши, шея, пах. Это будет сложно», — вздохнул молодой воин, покосившись на свою катану, лезвие которой обзавелось несколькими зарубками. Великан не стал ждать и выдохнул поток рыжего пламени, заставив противников защищаться. А пока они ничего не видели, подскочил к кукле, схватил его за единственную руку и швырнул в проход, прорычав вслед: «Источник на тебе, он еще жив», — удивился один из стариков, бросаясь на перерез, но тут же был вынужден уклоняться от удара когтистой лапой человекоподобного дракона, который теперь не уступал им в скорости даже под усилением. «Вы, моя добыча», — заявил монстр, глядя в глаза самураю. Опытный воин не мог не воспользоваться таким шансом и, выстрелив рукой с мечом словно распрямившаяся пружина, вонзил клинок прямо в глазницу Фрэнки. На две долгие секунды наступила тишина. «Получилось?» – то ли спросил, то ли констатировал молодой мужчина. В этот самый миг левая рука великана дернулась, с огромными силой и скоростью врезаясь в голову пожилого мужчины. Защитника источника подвела реакция, не позволившая извлечь оружие и отскочить достаточно быстро, а о том, чтобы отпустить меч, он и вовсе не подумал. Сбитая с плеч голова пролетела дюжину метров и упала на землю, а ввысь ударил столб алой крови, выплескивающийся мощными толчками. Гррр, раздраженно схватившись за рукоять меча, монстр вытащил его из своей глазницы, глаз в которой тут же начал регенерировать. «Еще идеи есть?» – спросил у последнего своего напарника Кеншин, прекративший улыбаться и принявший защитную стойку. «Нужно попасть к источнику», – прокряхтел еще живой старик. «Я его займу, а ты?» «Понял», – хмуро кивнул молодой мужчина. «Ха!» Сорвавшись с места, пожилой самурай рубанул крест-накрест, выплескивая в этой атаке весь свой резерв. Фрэнки прикрылся руками и крыльями, а затем оттолкнулся ногами, совершая мощный прыжок навстречу врагу, одновременно с этим выдыхая пламя. Младший самурай проскочил мимо гиганта, ныряя в пещеру, но оказавшись в гроте, увидел, как обрубок Йокая переваливается через край чаши. Примечание к части. Всем добра и здоровья. Перестраивательная 4. Австралия. 1735. Досадная неожиданность, вынужденно констатировал Виктор, смотря на иллюзорный экран, который транслировал картинку, воспринимаемую глазами одного из некросоколов. Далеко внизу холм, под которым находился природный источник чакры, буквально взорвался изнутри осколками камня и облаком песка, а из образовавшейся дыры вверх устремились многочисленные древесные побеги, сплетающиеся в толстый столб, каждый из элементов которого прорастал ветвями в соседей. Датчики показывали, что подпитка города резко снизилась, так что на отдельный экран выскочило предупреждение об угрозе разрушения башен, в то время как другие приборы утверждали, что связь с ИТ-куклой потеряна, вероятнее всего, они были уничтожены при резком росте Йокая. А тем временем исполинское растение продолжало увеличиваться, начав распространять свои ростки не только вверх, но и в стороны. «Приказ всем группам, возвращайтесь в пирамиду», — приказал Франкенштейн, начав активнее щелкать тумблерами, бегать пальцами по кнопкам, одновременно с тем отдавая мысленные команды кластеру специализированных искусственных душ. «Фрэнки, отступай!» «Никаких «но!» Это существо уже не кукла!» Словно бы в ответ на это заявление, продолжающий впитывать в себя дармовую энергию монстр образовал на вершине своего ствола шар, похожий на голову, который разделился на верхнюю и нижнюю половины, став напоминать уродливую пасть. Развернув этот отросток к летающей крепости, чудовище начало концентрировать сгусток чакры внутри своего рта, все сильнее уплотняя его, пока ало-голубое сияние не смешалось, превратившись в темно-фиолетовую, почти материальную субстанцию. «Открыть разрыв пространства между пирамидой и объектом кукла», приказал управляющим автоматическими системами и ученый. «Разрешаю задействовать резервные источники питания». Спустя пару секунд стало очевидно, что указание доктор отдал вовремя, так как едва пространство растрескалось и распахнулся зев Гарганты, как сфера внутри пасти монстра вспучилась в передней части, разорвалась и луч разрушительной энергии ушел во тьму разделителя миров. Анализ. Почему он нас атакует? Отдав команду, Виктор начал готовить ответные меры противодействия, при этом не забывая отслеживать обстановку. Мара, захвативший королеву и принцессу Роурена, на двух гвоздях, в сопровождении нескольких некромагов уже возвращался в пирамиду. Нурарихен же скрылся внутри одной из башен города и не выходил на связь. Фрэнки кружил рядом с бывшим братом, уклоняясь от мощных побегов, пытающихся ударить его словно хлысты, с каждой секундой теряя человеческий облик, превращаясь в гибрид европейского дракона и неизвестного гуманоида. Учитывая, что здания были готовы начать рушиться, поступок Йокая выглядел попыткой суицида, за что ему еще предстоит ответить, а вот великан, скорее всего, просто потерял голову от ярости и горя. Он получился слишком эмоциональным, недовольно подумал Франкенштейн, поддерживая разрыв в пространстве при помощи ресурсов летающей крепости, благодаря чему уже второй залп разрушительной чакры, псевдоматерии, ушел в пустоту разделителя. Все же получив удар древесным щупальцем по хребту, Фрэнки прокатился по земле, несколько раз перекувырнувшись кубарем, а затем все же остановился, стоя уже на четырех конечностях, широко расправив полотна чешуйчатых перепончатых крыльев и дергая длинным гибким хвостом ящерицы, увенчанным острым шипом из стороны в сторону. «Брат! А-та-та!» Перерубив очередной побег, тянущийся к нему, Киншин отступил назад. «Ну, у вас и семейка. Не хотел бы я встречаться с вашими родителями». «Ир-ир-ир!» Рыкнув, полудракон выдохнул струю огня в наглого человека, который ушел из-под атаки кувырком. «Лучше бы его атаковал, отплевавшись от песка», — проворчал самурай. «И вообще, не пора ли нам совершить тактический маневр и перегруппироваться, где-нибудь подальше от этого сорняка?» «Брат!» — вновь взревел монстр Франкенштейна, в очередной раз сталкиваясь с парой корней, попытавшихся его раздавить. К счастью для Фрэнки, он находился на более высоком уровне, из-за чего менее структурированная, пусть и более тяжелая энергия не могла ему серьезно навредить. Хаем, задумавшись, человек едва сам не оказался жертвой взбесившегося растения, но все же успел отпрыгнуть назад. «Если хочешь как-то помочь своему брату, то уничтожь его, потому что такое существование – это судьба хуже смерти». Почему Киншин вообще говорил с этим существом, убившим двух его напарников? Просто он понимал, что с живым деревом, да еще без подпитки от источника, ему не совладать. Впрочем, им обоим было не под силу справиться с этим великаном, а это значило, что нужно хотя бы потянуть время, чтобы те, кому положено думать, либо вывели жителей города из опасной зоны, либо придумали способ победить. Только вот план шел явно как-то не так. Дракона, окончательно лишившегося подобия человеческой внешности, связала корнями по рукам и ногам, а затем замотала в кокон. Уродливая гусеница нашла свой покой среди листвы. «Красивая бабочка получится», промелькнула в голове человека, начавшего поспешно отходить от шарящих в воздухе корней. Приняв образ большой человекоподобной крысы, Нурарихен ворвался в башню, тут же попав под воздействие газа и звукового генератора. Впрочем, что от первого, что от второго, он уже выработал иммунитет, так что задержался в просторном холле только на пару лишних секунд, которые ушли на привыкание к новым условиям. Холл башни сужался ближе к центру здания, пока не упирался в колонну с лифтами, окруженную спиральной лестницей. Так как напряжение чакры упало до такого уровня, что даже освещение не поддерживалось, о том, чтобы воспользоваться продуктом высоких технологий, не могло идти и речи. В результате Йокай подскочил к запертой металлической двери, ведущей на лестницу в подвал, чтобы ударами когтей начать ее резать. Железо, которое было прочнее стали, будучи напитанным энергией, в условиях ее недостатка, когда все крохи уходили на поддержание башен от обрушения, не смогло оказать достойного сопротивления. Альбинос понимал, что ему еще влетит от отца за непослушание, но чуял правильность своего поступка, без тени сомнений ныряя в черный рваный зев прохода. Маа спрыгнул с гвоздя, когда тот еще только приземлялся в ангаре, продолжая крепко удерживать маленькую девочку левой рукой. Следом приземлился второй летательный аппарат, с коего спустились двое некромагов, ведущих под руки королеву, старающую не показывать своего испуга, при этом гордо держа голову и поджав губы. Только вот взгляд, то и дело бросаемый на дочь, выдавал ее с головой. «Маа говорит, иди за мной», ухмыляясь, произнес шаман, практически проворковав эти слова, после чего танцующей походкой вышел из помещения в коридор. «Куда же вас деть?» «Знаю, есть у нас камера заключения для особых гостей, заодно и ее узницу развлечете». «Что ты задумала, мерзкая тварь?» процедила сквозь зубы женщина. «Фу, такой быть!» Убрав веер от горла испуганной девочки, Маа беспечно им взмахнул. «Еще королевой называется. Тьфу, сейчас все сама поймешь». Более не отвлекаясь на пленницу, шаман прошел в одно из ответвлений первого этажа пирамиды, кивнул двум некростражам, открыл дверь в очередной ангар, тем самым активируя односторонний барьер, и посмотрел на пленницу. Тамамономая, выпустив ушки и хвосты, смотрела за эпичным противостоянием сорняка переростка и какого-то монстра. «Фрэнки, а ты изменился за сколько минут, мы не виделись». Опустив девочку на пол, позволив ей встать на собственные ноги, пленитель подтолкнул ее в спину, заставив сделать несколько шагов, запнуться об ковер и упасть. «Вам, ваше величество, нужно отдельное приглашение», изобразив шутовской поклон, скривил губы в улыбке шаман. «Ты и твои прихвостни, вы еще ответите за это», гордо заявила женщина, самостоятельно проходя через барьер. «Дура», буркнул Маа, после чего обратился к некромагам. сторожить, а я, на доклад к папочке, хи-хи-хи-ха-ха-ха, а вы еще кто такие?» Отвернувшись от увлекательного представления, в котором участвовали древесные йокай, по всей видимости сошедшие с ума и вышедшие из-под контроля Франкенштейна, а также Фрэнки, демонстрирующие неожиданные способности, девятихвостая кицуне посмотрела на молодую человеческую женщину и совсем маленькую рыжую девочку, которую та прижала к груди, и теперь с откровенным ужасом смотрела на хозяйку тюремных апартаментов. «Отвечай, сил у нее было не так уж и много, но для того, чтобы спроецировать на парочку смертных собственную жажду крови, они и не требовались». Впрочем, человечка смогла удивить бывшую избранницу Аматерасу. Сжав зубы, она задвинула своего детеныша за спину и, поднявшись на подгибающиеся от страха ноги, встала в некую боевую стойку. «Она собирается со мной драться? Серьезно?» Тамама едва не рассмеялась, чувствуя искреннее веселье и каплю уважения к матери, которая понимает бессмысленность своих действий, но все же собирается идти до конца, в отчаянной попытке спасти дитя. «Как говорил этот псих?» — сама у себя спросила лисица, имея в виду хозяина пирамиды. «Ах да, когда разум не видит шансов к бегству, страх, загнанный в угол крысы, превращается в ярость. Я, Серому, королева Роурена», — заявила женщина, собственными словами пытаясь придать себе смелости. «Если ты посмеешь хотя бы помыслить о том, чтобы причинить нам вред, то познаешь мой гнев». Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Искренне рассмеялась кицуне, зажмуривая глаза и смахивая с щеки выступившую из-под век слезу. «Ну а я, Тамаманомая, королева йокаев Японии», — продолжая улыбаться, сверкая алыми глазами с вертикальными зрачками, девятихвостая поднялась со своего места и изобразила поклон равный. К сожалению, собеседница лишь побледнела, не поняв всего, но прекрасно осознав уровень угрозы. Раз уж ее пленитель умудрился захватить подобное существо, то ей вовсе рассчитывать ни на что. «Раз уж вас доставили ко мне, а не к хозяину этого гостеприимного дома, то располагайтесь», — лисица обвела рукой свободное пространство. «Заранее извиняюсь за беспорядок, гости у меня бывают редко». Стального цвета европейский дракон, увеличившийся до 6 метров роста в холке, мощными когтистыми лапами рвал на куски пытающиеся его обездвижить побеги, белым пламенем обжигал ствол, заставляя мгновенно чернеть и обугливаться древесину, впивался клыками в тянущиеся к нему ветви и корни. Только вот все его усилия не приносили особого успеха, так как бывший брат умудрялся регенерировать едва ли не быстрее, чем получал повреждения. После очередного бессмысленного залпа плотной чакры, пропавшей в зеве Гарганты, края разрыва пространства внезапно схлопнулись, а от пирамиды к йокаю протянулась ломаная дуга золотой энергии. Прозвучал взрыв, в ушах у огнедышащего ящера образовался звон, а по округе разнесся громовой раскат. Со стороны летающей цитадели ввысь взмыли десятки летательных аппаратов, на которых перемещались некромаги, вооруженные даже на вид массивными черными трубами. Они споро окружили расколовшийся надвое, опаленный и дымящийся ствол, а затем выпустили лучи позитивно заряженных духовных частиц, которые при попадании на тело йокая вызывали распад материи. Стальной дракон, рубиновыми глазами наблюдавший за этой картиной, стоило ему осознать произошедшее, запрокинул голову к небу и взвыл, пронзительным ревом выражая свою внутреннюю боль. Примечание к части. Всем добра и здоровья. Обменивательная. Австралия. 1736. Новый рассвет поднимался над Рауранном, городом-крепостью, городом-фабрикой, городом-садом. Солнечные лучи, выстрелившие из-за горизонта, острыми копьями скользнули по вершинам деревьев, запутываясь в густых кронах, которые венчали пики высоких башен, стены коих покрывала густая ползучая зелень, подпитывающиеся чакры от выступающих из кладки стержней, а водой из желобов, к которым тянулись трубы водопровода из внутренних помещений. Вокруг внутренней, также называемой старой, стены Роурена, полностью функциональной, но исполняющей роль лишь второго рубежа обороны, были разбиты сады фруктовых деревьев и ягодных кустов. Кроме того, немалая площадь между старой и новой стенами Роурена была отдана под грядки цветов, вокруг которых жужжали пчелы, собирающие пыльцу, чтобы сделать мед. Здесь работали садовники и пасечники из числа горожан. Внешняя стена была создана из чистейшего стекла, внутри коего виднелись десятки тысяч маленьких зеленых сфер, соединенных между собой тончайшей проволокой. Эта преграда была невысока, а по меркам шиноби, вовсе смехотворна. Преграда имела высоту в 2 метра, а толщину – 30 сантиметров. В обычных обстоятельствах ее мог бы разбить любой Генин, но проблема заключалась в том, что любые атаки, направленные на укрепление или город, проваливались в параллельное пространство, занимающее те же географические координаты, что и сам Роран. Хитрый барьер, имеющий форму яйца, внутри коего разместилось все поселение, смещал предметы, имеющие кинетическую силу выше определенного уровня, а также тепловую, жизненную и духовную энергию слишком высокой концентрации, в замкнутое подпространство. Шпионы, бандиты, контрабандисты и случайные путники, которые пытались попасть в поселение не через ворота, обнаруживали себя запертыми в пустыне, где не было ни единого признака жизни. Кроме всего прочего, благодаря методам работы с порталами, по карманному измерению можно было бродить кругами, при этом абсолютно никуда не сворачивая, просто в момент пересечения границы, пленника переносило на другую сторону барьера, заставляя проделать тот же путь с самого начала. Выйти оттуда можно было только при помощи навыков телепортации, создания порталов или еще каких-нибудь умений той же направленности, но при попытке при помощи пространственных манипуляций попасть в город, проход открывается прямо в ловушку, причиной чему является высокая плотность ткани реальности вокруг Роврена. Еще одной необычной достопримечательностью поселения стала силовая башня, возведенная прямо над источником природной чакры. Ее внешний вид уступает даже жилым строениям внутреннего города, которые возвышаются на десятки этажей, да еще и покрыты ползучей зеленью, но при этом никому не приходит в голову недооценивать важность данного строения. Высотой в 9 метров, по 6 метров в ширину и длину, имеющая прямоугольную форму и стены серого цвета, силовая установка впитывает, накапливает, очищает, а при помощи труб чакра-проводов перераспределяет энергию, поступающую к городу и внешней стене. Именно силовую башню можно было бы назвать самым слабым местом обороны Роврена, так как ее уничтожение грозит не только падением барьера, но и отключением всех функций сложного оборудования города. Однако же и хозяева поселения понимали это не хуже возможных диверсантов, а потому создали еще 3 башни-обманки, являющиеся обычными накопителями, общий объем резерва коих позволит Роврену функционировать 2-3 дня. А кроме того, сам Франкенштейн усилил защиту своих новых владений при помощи специализированных ИТ, одни из которых собирали из пространства Синчикру, другие перенаправляли энергию и контролировали работу всех систем, ну а стихийный жемчуг служил дополнительными источниками питания. По улице города, между устремляющимися ввысь башнями, плечом к плечу шли 2 человека. Один из них кутался в мешковатый черный балахон, игнорируя духоту и жар солнца, а его лицо скрывала белая маска чумного доктора с причудливыми очками, в то время как второй был одет в богато расшитое кимоно зеленого цвета, сандалии и все те же забавные очки. Другие люди, как горожане, так и редкие приезжие, несмотря на все странности этой парочки, не обращали на них никакого внимания, но при этом огибали по довольно широкой дуге, порой недоумевая о том, почему это делают. «Не устаю поражаться эффективности вашего подхода, Мукади-сан», прозвучал из-под маски приглушенный голос ученого. «Модульные конструкции – это гениально. Что вы, Виктор-сан?» – в тон собеседнику отозвался марионеточник-инженер-механик. «Если бы не источник энергии, то мои творения были бы и на 10-ю часть не столь эффективны. Да вы и сами это видели, когда ваши подчиненные перехватили контроль над источником. Ваши же, некроголемы, даже без внешней подпитки и управления, представляют из себя самостоятельные боевые единицы. К сожалению, каждый из них – уникальный образец, и пусть их взаимозаменяемость выше, чем у людей, но до кукол, способных собираться из обломков других кукол, им очень далеко». Франкенштейн задумчиво потер подбородок. «Идея о том, чтобы перейти на единый стандарт и модульную сборку, очень хороша. Что же, я рад тому, что смог помочь коллеге», – вежливо улыбнулся советник официальной, в большей степени, формальной, правительницы Роврена. «Считайте, что сможете научить ИТ собирать Синчикру. В этом нет ничего сложного», – пожал плечами доктор, закладывая руки за спину. «Нужно лишь подобрать верное соотношение смеси энергий, растворенных в воздухе». Ведя неспешную беседу, двое ученых вошли в одну из башен, миновали холл, а затем погрузились в лифт, начавший подниматься на крышу. Со стороны, кто-нибудь посторонний мог бы назвать их друзьями, но на самом деле, Их отношения со дня знакомства ни на миллиметр не сдвинулись с отметки взаимовыгодный нейтралитет и обмен знаниями. В конце концов, оба человека почти никому не доверяли, имели здоровую паранойю и любили знания. Королева Серому так и не смирилась с новым положением дел, уточнил Виктор, хотя и сам прекрасно знал ответ на свой вопрос благодаря духам, которых приставил следить за женщиной. Увы, развел руками в извиняющемся жесте Мукоди. Почему-то ей совсем не понравилось сперва месяц быть пленницей, а затем вернуться на трон и понять, что стала ширмой. Она и раньше была ширмой, парировал Франкенштейн. Не столь явный, возразил марионеточник, поднимая для убедительности правую руку с выставленным указательным пальцем. Я собирался продолжать изображать лишь советника, пока ее дочь не войдет в силу, чтобы переподчинить источник. В конце концов, до появления Шиноби Канахи осталось несколько лет. Должно было остаться несколько лет. Коллега, вы еще не смирились с тем, что отправились не в прошлое. Даже через маску доктор успешно выразил все свое удивление, на которое только был способен из-за своих куцых эмоций. Я прибыл из будущего и буду придерживаться этой версии, пока не получу достоверных доказательств обратного, твердо констатировал Мукоди, сложив руки на груди. Мне казалось, что само мое существование – это уже достаточное доказательство. Постучав указательным пальцем по клюву маски, Виктор снова сложил руки за спиной. Или же вы думаете, что о летающей пирамиде, шиноби, превращающемся в монстров и других чудесах, в вашем времени совсем не сохранилось бы информации, тем более барьер, делающий Роуран похожим на иллюзию, в вашей версии истории точно не существовал. Хорошо, неохотно согласился собеседник, поворачивая к Франкенштейну голову. Ваш вариант, могу предположить две версии, качнувшись с пяток на носки и обратно, изрек доктор, а когда лифт остановился и открыл дверь, кивком головы предложил продолжить путь, первым делая шаг вперед. Во-первых, печать, созданная неким Минатонами Кадзи, при разрушении высвободила чакру, скапливаемую десятилетиями, чтобы катапультировать вас из вашего мира к источнику-маяку, наиболее близко подходящему к тому, каковым был источник чакры на момент запечатывания. Ну или второй вариант. Печать действительно отправила вас в прошлое, но опять же, не вашего мира, а параллельного, который отстает по хронологии событий на несколько десятков лет. В ином случае, во-первых, не существовало бы меня, а во-вторых, временный парадокс не позволил бы вам существовать. Хаэм, Мукоди, шагающий рядом с собеседником, вопросительно изогнул брови. Коллега, в отличие от вас, я узкий специалист. Понимаю и не осуждаю, повел плечами Виктор, шагая между катками с небольшими деревцами, с полным безразличием не замечая злого огонька в глазах спутника. Поясняю, вы отправляетесь в прошлое, создаете свою армию марионеток и не даете Намикадзе запечатать источник, в результате чего в будущем не отправляетесь в прошлое, и этот шиноби источник запечатывает. Возникает парадокс, угрожающий миру, из-за чего вмешивается кто-нибудь из смотрящих, шинигами, например. Тогда, чтобы избежать этой проблемы, Намикадзе должен наложить свою печать, при этом победив вас и оставив от Роурана руины, чтобы история стала согласованной. И это не говоря о том, что путешествие в прошлое должно иметь слишком большие затраты, а также учитывать множество дополнительных факторов, которые вам знать не обязательно. Коллега, вы не умрете своей смертью, заверил собеседника марионеточник. Аналогично, коллега, равнодушно ответил доктор, вставая на гвоздь. До скорой встречи. Не забудьте, что нам еще следует подготовиться к переговорам с Суной. Не забуду, проворчал Мукоди, отходя в тень от небольшой пальмы, а затем, техника превращения спала, открывая вид на закутанную в черное свободное одеяние безликую марионетку. Где-то в пирамиде, висящей над городом, но все же под защитным куполом, отключился от связи со своим двойником, разум коему заменяет Ит, сам Виктор. Там Аоны-чан, радостно воскликнула маленькая девочка, одетая в ярко-желтое кимоно, бросаясь навстречу девятихвостой лисице, одетой в шелковое красное кимоно, которая вышла из раскрывшихся дверей лифта. «Здравствуй, лисенок», — с хищной игривостью произнесла Кицуне, вроде бы неспешно наклонившись, чтобы подхватить малышку под мышки руками, а затем резко выпрямиться. «Неужели ты еще подросла, и чем это вы тут занимаетесь?» Серому, сидящая на раскладном стульчике перед мольбертом, одетая в легкое синее платье, до боли сжала в тонких пальцах деревянную кисточку, с кончика которой прямо ей на ногу сорвалась капля красной краски. Впрочем, женщина на это не обратила внимания, не мигающим взглядом смотря на одно из чудовищ, явившихся в ее город и перевернувших его жизнь с ног на голову, и плевать, что этот монстр – пленница другого монстра, куда более страшного и опасного. Союзниками или друзьями их это не делает. «Мы с мамой учимся рисовать», – радостно воскликнула Сара, чистыми и наивными глазами смотря в красные глаза с вертикальными зрачками своей Йоны-чан. Ребенок искренне верил, что именно Тамамонома и защитила их от похитителей, а сама Кицуне не спешила ее разубеждать. «Тамамонома-чан, а ты умеешь рисовать? Ты еще сомневаешься, лисенок», — фыркнула девятихвостая, продолжая держать малышку на вытянутых руках, что для нее было совершенно несложно. «Я, императрица в изгнании, знаешь ли, правда?» — захлопала в ладоши девочка. «Здорово, ой, прости, Оны-чан, совсем не здорово, что тебя изгнали. Здорово, что ты умеешь рисовать. Покажешь нам с мамой, как нужно делать. Почему бы и нет?» — усмехнувшись уголками губ, Тамама поставила принцессу на пол, вложила указательные и средние пальцы левой руки ей в ладошку и, с царственным кивком велела: «Веди, лисенок». Самураи, из которых состояла охрана королевы и ее дочери, полностью разделяющие отношение своей госпожи к захватчикам, хмурыми взглядами буравили Кицуне, изображающую добрую старшую сестру для Сары. В искренность Йоке они не верили ни на грамм, но и сделать ничего не могли, оставаясь почетным, но абсолютно безвольным караулом. Даже совершить самоубийство, чтобы смыть свой позор кровью, они не могли, виной чему был не страх воскрешения или превращения в очередного монстра, а нежелание оставлять Серому один на один с чудовищами и предателями. «Мама, ты испачкалась», — укоризненно заявила девочка, указав на след от краски. «Правда?» — изобразила удивление королева. «Я и не заметила. Нельзя быть такой неуклюжей, Серому-чан», — усмехнулась Тама, взглядом говоря, что «я все знаю и можешь не притворяться». Марионеточная правительница Роурана ничего не ответила, стараясь сконцентрироваться на дочери, которая активно что-то объясняла лисице. Она понимала, что Сара зачем-то нужна Кицуне, или ее хозяину, причем они хотят получить ее добровольную верность, чего уже сама Серому допускать не собиралась. Какое-то время они рисовали, испортив с десяток дорогих холстов, а затем принцессе пришло время отдыхать. Нянечки и охрана наследницы удалились с вершины королевской башни, оставив формальную хозяйку и ее гостью одних. Несколько самураев стояли слишком далеко, чтобы подслушать хоть слово. «Что еще нужно Франкенштейну?» Без предисловий перешла к главному вопросу королева, расправив складки подола, оставив при этом на нем несколько пятен. «Какая ты неловкая!» — фыркнула девятихвостая, ловко перехватив кисть собеседницы, чтобы, наклонившись к ее ладони, несколькими движениями языка избавить ее от пятен краски. «Так будет лучше». Последние слова Тама произнесла хитро улыбаясь, глядя прищуренными глазами снизу вверх на Серому, явно выбитую из колеи подобным поведением Кицуне. «Че, чего ты хочешь?» Высвободив руку, женщина постаралась спрятать кисти в рукавах легкого платья, что получилось откровенно плохо. Сложно сказать, приложив указательный палец левой руки к губам, Йока уколола себя острым черным когтем, после чего облизнулась, слизывая с губы капельку крови. «А чего хочешь ты? Может быть, чтобы такие, как я, ели с твоих рук?» «Нет», — излишне поспешно отозвалась королева, тут же удостоившись такого взгляда, от которого на лице проступил румянец. «Неужели так не понравилось?» Сложив руки под грудью, Тамамонома выгнула спину, запрокинула голову и зажмурилась, из-за чего кимоно слегка разошлось в стороны, открывая взгляду ключицы, а на кажущейся тонкой шее стали видны пульсирующие жилки. «А я ведь так старалась, даже обидно. Не играй со мной в свои игры», — отвернулась марионеточная правительница, на которую все же подействовали чары собеседницы, из-за чего сердце стало стучать быстрее, а к лицу прилил жар. «Говори, что нужно твоему хозяину, и уходи, у меня нет времени». «Врунишка», — хихикнула Тама, оказываясь позади Серому, двигалась она с такой скоростью, что лишь опытные самураи успели что-то увидеть, но прежде чем извлекли катаны из ножен, время уже ушло, а затем узкие ладони с тонкими пальцами, оканчивающимися острыми когтями, легли на хрупкие плечи, начав их поглаживать. «Мы ведь обе знаем, что чего-чего, а времени у тебя предостаточно. Прекрати». Попытка обратиться к силе источника ни к чему не привела, так как из-за силовой башни, ее связь с этой чакрой оказалась передавлена почти в ноль, а собственных сил отбиться явно не хватало. «Я, закричишь?» – предположила Кицуне, жарким дыханием опалив левое ухо собеседницы. «Ты правда унизишь себя подобным действием? Ненавижу!» – стиснув зубы, королева напряглась, ощущая, как ладони наглой лисицы все смелее скользят по ее телу, но, к счастью, она не заходила слишком далеко. «Чего хочет твой хозяин?» – стараясь говорить холодно, спросила правительница Роурена. «Все, что ты могла ему дать, этот монстр, притворяющийся человеком, уже взял», — фыркнула Тама, останавливая движение своих рук на ключицах собеседницы. «Сейчас ему куда интереснее общаться с Мукоди, перенимая у него знания о чакре и политической обстановке вашего уголка мира, чем уделять хотя бы кроху внимания своей пленнице. И тебя это задевает?» — спросила Серому, тут же ощутив, как острые коготки чуть кольнули кожу через тонкую ткань. «Неужели тебя задевает то, что какой-то мужчина не истекает слюной при виде твоих хвостов?» ТЦ. Девятихвостая глубоко вдохнула и выдохнула, затем присела на корточки, прижалась грудью к спине королевы, руки сцепляя на ее животе, а голову положила ей на правое плечо. «Знала бы ты, о чем говоришь, не хочу даже задумываться», совершенно честно заявила женщина, ощущая жар прижимающегося к ней тела, что вызывало противоречивые ощущения. «А зря», — усмехнулась Кицуне. «Если бы ты меньше предавалась своим страданиям, а больше внимания обращала вокруг, то многое бы увидела и услышала. Оставь свои нравоучения», — Серому отвернула лицо в сторону, чтобы не смотреть на наглую хищницу. «В последний раз спрашиваю, зачем ты пришла?» Тамаманомай некоторое время молчала, но затем все же ответила, причем не своим игривым или хищным тоном, а совершенно спокойным голосом. «Я собираюсь избавиться от своего ошейника, но для этого мне нужна помощь. Ты это будешь, или твоя дочь, неважно, я умею ждать». Королева сглотнула появившийся в горле ком, но все же смогла спросить достаточно ровным голосом. «Как же ты собираешься это сделать? Если не забыла, мы здесь пленницы. Мне птичка нашептала, что ты отправила гонца в Канаху». Кицуне хмыкнула, ощутив, как вздрогнула собеседница. «Насколько я знаю, это одно из сильнейших селений воинов-магов материка. А еще, они любят запечатывать таких, как я. Так что, в моих интересах предупредить хозяина. Тебе так не кажется?» В прозрачной колбе, среди пузырьков, образующихся на стенках сосуда и всплывающих на поверхность, в зеленоватом растворе плавал кусок древесины. Впрочем, правильнее было бы сказать, несколько сросшихся кусков древесины, отдаленно похожих на человека. Перед резервуаром стоял 2,5-метровый здоровяк, одетый в серую робу, нечитаемым взглядом смотрящий на существо, которое еще год назад он называл своим братом и обещал защищать. «А я знал, что найду тебя здесь, в одну из лабораторий, где хранились особенно редкие объекты», — вольготно вломился Мая, одетый в женское кимоно красного цвета, с парой вееров на поясе, выбеленным лицом, красной губной помадой и фиолетовыми веками. «Опять гипнотизируешь эту колбу? Поверь, смысла от этого нет, я проверял. Что тебе нужно?» — невозмутимо пророкотал Фрэнки, даже взглядом посетителя не одарив. «Фи, как грубо», — притворно нахмурился шаман. «А я хотел тебе рассказать, что твоя лисичка, которую по твоей просьбе выпустили погулять, готовит заговор против папочки. Ну, раз тебе не интересно, расскажу сразу Виктору». «Стой!» — резко обернувшись, здоровяк схватил собеседника за рукав. «Я слушаю, и не надо говорить отцу, я сам ему передам». «Да», — собеседник недоверчиво выгнул брови, снял с пояса веер и стал обмахиваться. «А если я не соглашусь, ты, разумеется, выбьешь мое согласие силой, или вовсе убьешь. Что ты несешь?» — нахмурился здоровяк, предчувствуя какую-то гадость. «Ничего, ничего. Разве я могу в чем-то обвинять папенькиного любимчика?» — состроил испуганное выражение лица Мая. «Гррр», — раздраженно зарычал Фрэнки, сильнее сжимая кулак, в котором стискивал ткань кимоно. «А-а-а», — завизжал шаман, дергаясь и падая на пол под звуки рвущейся ткани, а затем начал отползать к двери. «Эн, не бей меня!» — «Да что ты несешь?» — вскинулся Фрэнки, в порыве чувств, взмахивая оторванным рукавом. «Что здесь происходит?» — хмуро спросил Нурарихен, одетый в белые мешковатые рубашку и штаны, сохраняющий внешность человека-альбиноса. «Этот псих напал на меня». Прижавшись к стене, Мая указал на здоровяка оголенной рукой. «Я только хотел рассказать отцу о том, что глупая лисица решила его предать, а этот схватил меня и заявил, что я никому ничего не скажу. «Фрэнки, это правда?» Йокай вопросительно посмотрел на старшего брата, ощущая смесь из неверия, раздражения и какого-то внутреннего удовлетворения. Все же в глубине души он желал, чтобы это оказалось правдой, ведь тогда будет шанс действительно стать для отца первым, чего не дал даже захват этого Мукоди. «Он лжет», — ровным голосом пророкотал великан. «Да, тогда скажи, почему у тебя в руках мой рукав?» — истерично воскликнул шаман, размазывая по лицу грим. «Хотел, чтобы я замолчал как кукла? Считаешь, что если один раз убийство брата сошло для тебя с рук, то теперь можно делать что угодно?» «Кукла жив», — заявил Фрэнки, делая шаг вперед и сжимая кулаки. «Отец сказал, отец не хотел, чтобы мы винили его любимчика», — ядовито процедил сквозь зубы шаман, вставая на четвереньки. «Мы ведь знаем, кто именно бросил куклу в природный источник чакры. Неужели он тоже узнал что-то о твоей лисице?» «Замолчи», — яростно взревел здоровяк, начав покрываться мелкими чешуйками, делая шаг вперед. «Прекратите», — голос Нурарихена прозвучал словно плеть, ударившая по голой коже, а сам Йокай покраснел, в то время как у него на голове возникли рога, а тело забугрилось мышцами. «Фрэнки, возьми себя в руки. Я сам сообщу отцу обо всем. Но...» — попытался возразить полиморф, замолчавший, стоило лишь увидеть взгляд младшего брата. «Ты веришь ему? Веришь этому?» «Я не знаю», — ответил Йокай, мотнул головой и заявил. «Зато я знаю, что отец во всем разберется. А сейчас оба идите по своим комнатам. Живо. Примечание к части. Всем добра и здоровья. Поднимательная. Австралия. 1737. На огромном экране, занимающем всю стену лаборатории, разделенные на отдельные квадраты, мерцали изображения городов, полей, пустынных дюн. Однако же, на отдельном участке белого полотна прокручивалась иллюзорная запись того, как Маа, одетый в полюбившееся ему красное кимоно, в шутливой манере рассказывает Тамамано Май о девятихвостом Биджу, который сейчас пленен местными магами, именующими себя шиноби. Рядом находилась запись того, как шаман подначивал Фрэнки, давя то на чувство вины, то на чувство ревности. «Досадно», — подумал про себя Виктор, немигающим взглядом смотря на очередную попытку бывшего пленника книги Хаа Сакуры стравить Нурарихена со старшим братом. Вся пирамида, как и территория Роурена после его захвата, были оплетены сетью наблюдательных ИТ, регулярно отправляющих отчет аналитическим артефактам. Ну а те, проверив данные, либо архивировали их, либо предоставляли на суд создателю. Фактически, ничто в этом поселении не происходило без дозволения Франкенштейна, чтобы об этом не думали остальные обитатели. Тамама и Маа сговорились, это ожидаемо. Фрэнки так и не переболел любовью к лисице, это неприятно. Нурарихен все еще не смирился с тем, что не является первым, это может стать проблемой. Постучав пальцами правой руки по пульту управления, ученый переключил несколько тумблеров. Изображения на экране исчезли, сменяясь на вид с одной конкретной наблюдательной позиции, находящейся в закрытом для посещения ангаре. Взгляду доктора предстали 200 колб, заполненных зеленоватой жидкостью, опутанных толстыми кабелями, тянущимися к металлическим шкафам с выдвижными ящиками, где в специальных ложементах были установлены специализированные ИТСЖ, стихийный жемчуг. Внутри же резервуаров находились тела людей-енотов, которые совмещали в себе черты как человеческой расы, так и звериного вида. Заказ Казека Гисана почти готов. Чакра-система пророщена на 83%. Необходимо увеличить подачу чакры со стихийной направленностью, земля-воздух. Сделав мысленную заметку, Виктор незамедлительно приступил к процессу коррекции выращивания, сперва отрегулировав подачу веществ в одну колбу, а затем отдав приказ проделать то же самое с остальными. Маа был полезен, этого нельзя было отрицать. Благодаря его знаниям Франкенштейн сумел не только привить звериные черты клонам чистых людей, красноглазых альбиносов, созданных по шаблону Нурарихена, но и сделал проекцию системы циркуляции чакры обычного шинобигинина, считающегося рядовым боевым магом скрытого селения. Фактически, по меркам военизированных объединений кланов магов, вместо чистой духовной энергии, пользующихся специфической смесью, именуемой чакра, он сейчас выращивал маленькую армию рядового мяса, которую можно назвать средним кланом, способным удерживать одну из карликовых стран, размерами не больше города, с десятком деревень. Однако же стоит учитывать, что если в одной из буферных зон появится подобная сила, кто-то из соседей может решить устроить чистку, ну или попытается подмять малое скрытое селение, военную организацию до 1000 членов, чтобы во время очередной войны использовать в качестве живого щита, ну и не дать основным противникам сделать того же. После того, как аналитические ИТ провели анализ всей собранной информации по пользователям чакры, они сделали несколько неожиданный вывод о том, как нынешний Роуран вписывается в социальные нормы жителей этого уголка мира. Оказалось, что со стороны, они похожи на новое скрытое селение, считающееся малым и являющееся сателлитом Суны, скрытого песка. Сам Виктор имел уровень сил слабого Каге, пусть этот титул и является скорее статусным, из-за чего только крайне самоуверенные главы организаций, не входящих в большую пятерку, называют себя так, практически сразу становясь целями для различных охотников за головами, отступников и других самоуверенных недоумков, жаждущих получить в личное дело приписку о том, что убил Каге такого-то селения. Фрэнки, Нурарихён и Маа, это джанинны, как называется должность элитного бойца и старшего офицера в больших скрытых селениях. Существование Тамаманома и не афишировалось, так что в раскладах вражеской разведки она не участвует, а Мукади они тоже знают только то, что он – сильный марионеточник. К большинству самураев шиноби относятся пренебрежительно, причисляя их к генинам, рядовым, ну или чунинам, лейтенантам. Некроголемы и марионетки, защищавшие Роуран еще до прибытия захватчиков, воспринимаются как автономные техники и за самостоятельных врагов не воспринимаются. В результате выходит так, что для жителей материка город стал крепостью, в которой обитает зубастая, но малочисленная группа шиноби, которым покровительствует песок, фактически и захвативший Роуран. Мало кто сомневается, что в мире стихиальных держав есть другие кукольники подобного уровня. Сама Суна активно поддерживает это заблуждение, тем самым показывая соседям, что у них есть ресурсы для подобных операций. С одной стороны, тень скрытого песка защищает нас от попыток налетов со стороны других влиятельных организаций материка, с другой же стороны, в случае начала третьей войны скрытых селений, нас попытаются уничтожить, чтобы ослабить Суну. При этом созданная мной защита и иллюзорный барьер – это не панацея. Уж чему местные варвары хорошо научились, так это ломать. В своих размышлениях ученый не учитывал шпионов, которые пытались бы проникнуть под купол в любом случае, вне зависимости от того, изображал бы он подчиненного Казекаге или нет. Местные Каге, по запасам чакры, действительно были невероятно сильны, с чем доктор даже не собирался спорить, но вот их подавляющее большинство оставалось крайне узкоспециализированным. За счет разносторонних умений, технологий и подготовки, он мог бы сразиться с любым из сильнейших шиноби, при этом с высоким шансом на победу. Все же они очень топорно использовали дарованные им от рождения способности, оттачивая в основном лишь искусство боя. С чего вообще пошли слухи о том, что Роуран – сателлит Суны? Просто Виктору не хотелось воевать, так как это слишком много внимания отвлекает от науки, да и ресурсы оттягивает. Ну а Казекаге оказался весьма прагматичным человеком, которого заинтересовала идея озеленения части территории пустыни, а также получение источника качественного оружия, инструментов, устройств и артефактов, аналогов которым нет в этой части мира. Всего за год сотрудничества в пустыне появились 2 дюжины новых поселений, которые имеют свои собственные маленькие озера, ставшие основой для полноценных больших оазисов. Все, что для этого было нужно, конгломерат духов земли, воды и воздуха, которые были подселены в стихийный жемчуг, помещенные в низкие металлические столбы, вкапываемые в центре и по периметру поселения. Даже в фоновом режиме, за 2-3 лет они могли бы превратить те земли в плодородные участки, но благодаря чакре, заправляемой в накопители, процесс ускорился многократно. Это стало хорошим булыжником на чашу весов уважения жителей страны ветра к нынешнему Казекаге. И вот сейчас, когда угроза третьей масштабной войны близка, лидер песка решился пойти на риск. Пообещав позволить исследовать однохвостого биджу, песчаного енота, он заказал создание целого нового вида призывных существ, способных как помочь в битвах, так и быть полезными в мирной жизни. Для них планировалось создать отдельный анклав-домен, привязанный к реальному миру, со входом где-то внутри селения, ну а для поддержания столь затратной техники должен был быть использован сам зверь чакры. Задача интересная, пусть и не новая. В конце концов, для Ясаки я создал замкнутое пространство с целым городом. Да и Роуран тоже находится в аномалии, мысленно напомнил себе ученый. Как сказал один мудрый человек, найди себе занятие по вкусу и тебе не придется работать ни дня. К стыду своему доктор не помнил, кто именно является автором фразы, но был готов подписаться под каждым словом. Все же и заказ на призывных людей-енотов для него являлся не более чем интересным испытанием для мозгов. Началось все с попыток призвать дух мертвого шиноби, чтобы вселить его в тело клона. Ожидаемо, но это не принесло желаемого результата из-за отсутствия необходимой наследственности у оболочки. Сама подопытная душа, хотя, скорее это было похоже на проекцию фантома без неразрушимого ядра, получив источник жизненной энергии для своего существования, пыталась сформировать нужные структуры системы циркуляции, постоянно тратя на это часть сил, но чего-то все же не хватало. Оказалось, что в генах местных людей зашифрован процесс создания СЦЧ, для активации которого необходима душа со специальной структурой. Для простоты понимания, Виктор представлял сложный механизм, начинающий работать только после того, как в него вставит нужный ключ. Учтя новую информацию, партию клонов чистых людей, которым предстояло пройти трансформацию в людей-енотов, он выращивал из генетического материала, предоставленного заказчиком. Теперь же, когда прошедшие модификацию призывные звери дозревали, на их тела проецировалась духовная тень обычного бескланового генина. Специализированные ИД совместили строение органов новых существ с простым человеком, чтобы избежать аномалий при проращивании энергосистемы, а зародившиеся в них после первого пробуждения и закачки информации при помощи призраков души, теперь активно развивались, вытягивая на свое поддержание все больше жизненной составляющей. СЦЧ определенно не могла появиться самостоятельно, задумчиво пробормотал доктор. День добрый, Айзен-сан. И как же вы меня обнаружили на этот раз, друг мой? Высокий мужчина, одетый в черные одеяния шинигами, скатанный на поясе и прямоугольными очками на лице, мягко улыбаясь, встал рядом с хозяином пирамиды. Я ведь учел прежние ошибки. Несколько дублированных систем ИД постоянно следят за мной и друг за другом, отслеживая любые изменения, не оборачиваясь, отозвался человек. При вашем приближении, мой мозг начинает выдавать характерные ошибки в областях, отвечающих за органы чувств. Пришлось поработать над своим восприятием, смещая его из человеческого спектра, чтобы частично нивелировать воздействие. Вот даже как, гость, пусть и неожидаемый, но вполне приятный как собеседник, уважительно хмыкнул. Поясните свою мысль,